Я злился. Очередной визит северянина принес только новые вопросы и никаких ответов. Нет, кое-что, конечно, стало яснее, но его объяснение некоторым событиям, произошедшим в недавнем прошлом, ужасали меня и опять-таки приводили к новым раздумьям. И если все правда, и главный инквизитор имел удовольствие наблюдать за всеми моими действиями в этом проклятом месте, то почему меня еще не сожгли на костре? Я ведь не раз и не два позволял себе весьма откровенное высказывание в адрес церкви, которые с легкостью могут быть истолкованы как ересь. Но даже не это волновало меня больше всего. Неужели варвар прав, и мой брат пал жертвой интриг инквизиции? Неужели именно святые отцы подсунули ему книги по темному колдовству, точно зная, что наивный юноша, попавший в тяжелую жизненную ситуацию, вряд ли сумеет воспротивиться искушению решить все свои проблемы одним махом? И оставался самый главный вопрос. Неужели северянин прав, и на самом деле тогда на костре сожгли не тело моего брата? Что если Ричард действительно явился в мой замок, чтобы отыскать останки Мирара? Но почему это потребовалось именно сейчас? Эх, как много, неужели? Я заметался по кабинету, не зная, что предпринять. Необходимо было в кратчайшие сроки разыскать Ташу, пока ей не причинили какого-либо вреда. Но как это сделать, если проклятый инквизитор с легкостью блокирует все мои заклинания? Даже фамильные призраки молчат, просто не в силах материализоваться и помочь своему хозяину. Чудо, что моей матери удалось докричаться до меня. Я резко остановился и вцепился обеими руками в волосы. Что же делать? Никогда прежде я не чувствовал себя настолько беспомощным. Даже если предположить, что мне повезет отыскать Ричарда, то как с ним сражаться? Мои чары практически бессильны против молитвы и святой воды. А если наглому пришельцу придет в голову осветить замок, то на долгие годы я вообще лишусь последнего пристанища, поскольку стены оскверненного жилища начнут выкачивать из меня энергию, вместо того, чтобы восполнять ее потери. От накатившего отчаяния я выдрал у себя изрядный клок волос. Некоторое время с тупым удивлением смотрел на него, затем закрыл глаза, чувствуя, как в глубине души нарождается волна мутной ярости. Сдается, я знаю, где искать Ричарда. Да, в этом поединке мне вряд ли удастся победить, но я просто не могу оставить Ташу в руках этого самозванца. Я задумчиво провел пальцем по столу, стирая несуществующую пыль, подцепил ногтем цепочку с кристаллом, мягко заигравшим зеленоватыми бликами в лиловом полумраке. Пригодится. Сейчас, когда у меня нет боевого посоха, каждая капля энергии на счету. Боюсь только, что это слишком смехотворное оружие против инквизитора. Ну да ладно, в крайнем случае можно будет хорошенько размахнуться и засветить кристаллом ему в лоб. Такого он вряд ли от меня ожидает. Я немного помедлил перед тем, как выйти из кабинета. Зачем-то оглянулся на отныне пустую раму и вновь печально вздохнул при виде сверкающей груды осколков у стены. Никогда бы не подумал, что буду скучать по вечно строящему мне рожи упырю. Затем глубоко вздохнул, набрав полную грудь воздуха, и выскользнул в залитый мраком коридор. Я благоразумно не взял с собой свечи. Зачем, если гораздо проще воспользоваться ночным зрением? Заодно есть слабая надежда, что у меня получится подкрасться к Ричарду и Агнессе незамеченным. И если ты их сумеешь отыскать в этом огромном замке, с сарказмом добавил внутренний голос, но я предпочел не услышать его. Кристалл, свисающий с моей руки, на тонкой цепочке мягко светился. Немного подумав, я повесил его на шею и спрятал под камзол. Теперь-то уж точно ничто не укажет Ричарду на мое приближение. В коридоре я немного помедлил, но почти сразу же отправился по направлению к комнате моей матушки. Ну, кому как не есть знать, где искать тело Мирара. От цепкого взгляда леди Аглаи ни при жизни, ни тем более после смерти, ничто не могло укрыться. Если Ричард потерпел поражение в подземелье, то он наверняка вспомнит о призраках и попытается их разговорить. Тоннис ему ничего не расскажет, поскольку сам не в курсе. Иначе я давным-давно бы услышал от него, что на костре сожгли не останки моего брата. А вот матушка наверняка она знает, что произошло той ночью на самом деле. Долгое время она отказывалась побеседовать со мной на эту тему. Но сегодня ей придется выложить все на чистоту. И на сей раз я не побоюсь использовать свой дар некроманта, чтобы принудить ее к откровенности. Даже если при этом мне придется забыть про сыновнюю почтительность и причинить ей боль. Потому что слишком многое поставлено на кон. За несколько шагов до спальни матушки я понял, что не ошибся. В комнате действительно кто-то был. Из-под двери выбивались тонкие полосы тусклого света. Слышался непонятный шум. Немного не доходя до цели, я остановился и прислушался. Пустое. Тяжелая дубовая дверь почти не пропускала звуков, тем более что находящиеся в комнате не повышали голоса. Ну что же, придется действовать нахрапом. Я сделал еще один шаг, напрягся было, готовясь вышибить дверь плечом, но тут она открылась, будто тот, кто стоял за ней, был заранее предупрежден о моем появлении. «А, барон!» В светлом прямоугольнике дверного проема появился Ричард. Инквизитор широко улыбнулся при виде меня, правда, его глаза оставались на удивление холодными. «Я как раз вас ожидал. Что вас так задержало?» После чего приветливо склонил голову и любезно взмахнул рукой, приглашая меня войти. «Увы! Вы забыли прислать мне приглашение», — пробормотал я, невольно подражая его светскому тону. «Мне пришлось поломать голову, решая, где же состоится наша очередная встреча». «Но даже...» — фальшиво удивился Ричард. «Как странно! А мне про вас рассказывали небывалые вещи, будто бы ваша ум и находчивость не знают тебе равных». «Тот, кто так говорил, льстил мне». Я медлил, переминаясь с ноги на ногу и никак не решаясь пересечь порог. На самом деле, я далеко не так сообразителен, как мне хотелось бы, и уж точно доверчив без меры. И если бы не эти качества, вы бы не попали в мой замок, и я встретил бы праздник спокойно. «О, барон, не обольщайтесь!» — Ричард негромко рассмеялся. «Неужели вы думаете, что ваше разрешение имело для нас какое-нибудь значение? Вам бы все равно пришлось нас терпеть. Просто я надеялся, что наш визит пройдет без неприятностей и каких-либо осложнений». Я удивленно вскинул брови, не понимая, о чем он. Каким это образом, интересно знать, он собирался обойтись без осложнений. Неужели намекает, что если бы я отказался впустить эту развеселую компанию в дом, то меня убили бы прямо на пороге, чтобы не мешался под ногами? «Входите, барон!» — с чуть заметной ноткой раздражения повторил свое приглашение Ричард и посторонился, пропуская меня. «Полагаю, у вас накопилось более чем достаточно вопросов ко мне. Ну что же? Ночь только началась, я могу уделить вам немного своего драгоценного времени, хотя сейчас оно на вес золота». Я проглотил так вертящееся на языке ругательство. Такое чувство, будто не Ричард здесь назойливый и слишком много позволяющий себе гость, а я. «Ладно, послушаю, что он собирается мне рассказать. В бой всегда вступить успею. Когда я наконец-то вошел в комнату, то с трудом удержался от изумленного восклицания. Во-первых, вопреки моим ожиданиям, я не увидел ни Таши, ни Агнессы. А во-вторых, здесь все оказалось приготовлено для ритуала вызова духов. Дорогой пушистый ковер был откинут в сторону, а на полу красовался круг, начертанный белым мелком. Ричард не забыл и про тонкие черные свечи, расставленные треугольником. Они уже сгорели почти наполовину, и это свидетельствовало о том, что как минимум одну попытку призвать душу моей матушки инквизитор уже совершил. Невидимо, его старания не увенчались успехом, раз свечи до сих пор горели. «Что, некромантия оказалась более сложной наукой, чем вам представлялось?» — язвительно поинтересовался я, одним взглядом оценив обстановку. Судя по тому, как Ричард стыдливо отвел взгляд, мои предположения оказались верны. Он действительно пытался переговорить с леди Аглаей и потерпел в этом сокрушительное поражение. «Не силен я в запретном колдовстве», — мрачно буркнул он, опасаясь даже на миг встретиться со мной взглядом. Я хотел было добавить еще несколько колкостей, но поспешно прикусил язык. «Хм, занятно. А ведь у Ричарда был под рукой некромант, послушный его воле, Силья. Почему он не поручил ей призвать душу моей матушки? Неужели тот загадочный ритуал, в результате которого девушка погибла, был для инквизитора более важным? Понять бы, для чего он проводился?» «Некромантия не считается запретным колдовством», — привычно возразил я, силясь поймать на невозмутимом лице Ричарда хотя бы тень эмоций, дабы понять, что он задумал. «Не начинайте пустой спор, барон», — кисло поморщился инквизитор. «Я знаю все доводы, которые вы приведете в пользу своего мнения. Вы тоже в курсе как официального, так и неофициального мнения инквизиции на этот счет. Лучше перейдем к той теме, которая интересна нам обоим». И замолчал, выжидающе уставившись на меня. «Ну, это вы обманом проникли в мой замок. Вам и начинать разговор». Я немного помедлил, но потом все же сел в ближайшее кресло, по-хозяйски в нем развалившись. Хотя бы таким образом покажу, кто здесь истинный хозяин. После чего продолжил. «Итак, Ричард, зачем на самом деле вы явились ко мне в гости?» «По-моему, вы слышали». Тот неохотно последовал моему примеру и, в свою очередь, примостился на самом краешке огромной кровати под балдахином. «Я мог бы придумать очередную ложь, но не стану. Я пришел к вам, чтобы отыскать останки вашего брата, Мирара из рода Сурина». «То есть его тело все же не сожгли на костре?» Я болезненно скривился, в очередной раз вспомнив, как вынужден был наблюдать за этим омерзительным действием. С глухой угрозой проговорил: «Да, воистину, инквизиторов можно считать королями лжи и обмана». «Все, что мы делаем во благо людей», — Ричард чуть пожал плечами, словно удивленный моим обвинением. «Барон, я понимаю ваши чувства, но вы обязаны признать, что у того действа был неплохой воспитательный момент. Я бы сказал, великолепный, учитывая, что вы до сих пор не перешли на сторону темного бога. Вероятно, только вид костра и удерживал вас все эти годы от последнего шага в объятия тьмы». «Не боитесь, что я натворю что-нибудь страшное, лишившись этого сдерживающего фактора?» — поинтересовался я. «Нет», — Ричард покачал головой, вздохнул и добавил нечто совсем непонятное. «Увы, но в свете сложившихся обстоятельств это уже не имеет особого значения». Я почувствовал, как у меня по позвоночнику прошла холодная дрожь. Что означают эти слова? Неужели инквизиция наконец-то устала терпеть одного слишком настырного, потомственного некроманта и планирует убить его в ближайшее время? Впрочем, что меня удивляет, в свете того, что я узнал от северянина, странно, что мне вообще разрешили столько жить. Вы сказали, что надеялись на более мирное разрешение ситуации. Медленно протянул я, из-под лобья наблюдая за инквизитором. Что вы имели в виду? Только не подумайте, что я собирался причинить вред вам или вашей милой невесте. Ричард слабо усмехнулся. Барон, я не отец Каспер и далеко не всегда поддерживаю его порой жесткие меры по отношению к потенциальным врагам церкви. Говоря откровенно, я планировал, что мы разойдемся с миром. Точнее, что вы вообще не узнаете, зачем я навестил вас. Если бы вы выпили то вино, то мирно заснули бы до утра. А когда проснулись, нас бы уже не было и в помине. Возможно, вы бы решили, что мы вам просто привиделись. Этакий очень реальный сон в самую долгую ночь года. Но, увы, вы оказались прозорливее, чем мне представлялось. Хотя меня предупреждали, что вы весьма непредсказуемый человек. И когда ваш план сорвался, вы принесли одну из спутниц в жертву. Я презрительно фыркнул. Ничего не скажешь. Любят в инквизиции оригинальные ходы. И совершенно не жалеют людей. А, вы просили ее. Ричард с показным сожалением потупил взгляд, но уже через мгновение вновь посмотрел на меня с прежней, безмерно раздражающей ухмылкой. «Не переживайте о ней, барон. Она все равно была обречена умереть в вашем замке». «То есть, если бы я выпил вашего вина, то на следующее утро проснулся бы и где-нибудь рядом обнаружил труп Силии». Я скептически хмыкнул. «Но тогда ваш визит точно не показался бы мне видением. Как-то вы путаетесь в словах». Ричард открыл было рот, чтобы объясниться, но сразу же закрыл, как-то странно закашлявшись. «А вы умный, барон», — проговорил он и нервно забарабанил пальцами по своему колену. «Позвольте мне не отвечать на ваш последний вопрос. Это вам не стоит об этом знать». Я прикусил нижнюю губу, затаенной ненавистью разглядывая чисто выбритое и лоснящееся самодовольством лицо инквизитора. Да, так и чешутся кулаки хорошенько ему врезать, так, чтобы на собственной шкуре ощутил, что с некоторыми людьми не стоит играть в подобные игры. Другими словами, Силия была для вас лишь расходным материалом, произнес я, с трудом сдерживая так и рвущуюся на свободу ярость. «Оригинально, ничего не скажешь. Если инквизиция так обращаться с теми, кто ей верен, то даже страшно представить, что она припасла для своих врагов». «О, небо! Меня уже утомили ваши высокопарные слова!» Ричард мученически вздохнул. «Да на кой вам сдалась эта девчонка? Еще немного, и я подумаю, что вы влюбились в нее. А как же ваша невеста? Барон, вы же некромант. Отнеситесь к этому проще. Человеческая жизнь — такая мелочь, когда на кону стоит столь многое». «Что многое?» — глухо рявкнул я, обрывая его снисходительную речь, от которой меня аж замутило. «Позвольте напомнить вам, Ричард, если, конечно, это ваше настоящее имя, что я никогда не убивал, прикрываясь высокими целями и благом для всего человечества. А вот ваша церковь...» «Хватит!» — резко оборвал меня Ричард, и его глаза полыхнули огнем. Впрочем, практически сразу он постарался смягчить откровенно приказной тон улыбкой и мягко продолжил. «Барон, не выходите за рамки, иначе мне придется обвинить вас в ереси. А в вашем бедственном положении это может оказаться роковым обстоятельством». Я скептически вздернул брови. Если честно, столь смехотворная угроза меня совершенно не впечатлило. Подумаешь, обвинение в ереси. Да, стоило признать, Ричарду надлежало еще многому научиться у отца Каспера. Вот у кого чрезмерно богата фантазия на обещание всевозможных трудностей и бед. «Ладно, вернемся к тому, ради чего и затевался разговор», — любезно предложил Ричард, видимо, сочтя, что перспектива отлучения от церкви меня достаточно испугала. «Барон, как мне не печально сознаваться в собственной неудаче, но без вас мне не справиться. Увы, я переоценил свои силы. Некромантия оказалась слишком сложной наукой для меня. Впрочем, если вы знаете, где покоятся останки вашего брата, то мы вполне можем обойтись и без призыва души вашей матушки». «А с чего вы решили, что я буду вам помогать?» — хмуро осведомился я, уже предполагая, каким будет ответ. «Потому что только от вашего благоразумия зависит жизнь леди Талии». «Не обманул моих ожиданий, Ричард?» Сделал внушительную паузу, видимо, чтобы весь печальный смысл его фразы полностью дошел до меня. После чего с притворным огорчением вздохнул и всплеснул руками, будто говоря: «Уж извините, не хотел вам угрожать, но вынужден». «Ну вот как?» Я откинулся на спинку кресла и несколько раз сжал и разжал кулаки. «Что же, этого следовало ждать». «Простите, барон, но у меня не остается иного выбора». Ричард сочувственно пожал плечами. «Я полагаю, вы не желаете чрезмерно нервировать вашу невесту, которая к тому же носит под сердцем вашего ребенка. Поэтому давайте как можно скорее закончим со столь неприятным делом, и мы наконец-то покинем ваш замок». Я нахмурился было, услышав про беременность Таши, но тут же расслабился, вспомнив ее ложь, которой она объяснила свое нежелание пить вино. «Не будем переубеждать Ричарда в его ошибке. Надеюсь, это обстоятельство заставит его обращаться с Ташей как можно бережнее, опасаясь навредить еще нерожденному ребенку». «Итак, вы желаете, чтобы я призвал душу своей матушки и спросил у нее, где находится тело моего брата?» Я задумчиво почесал подбородок, дождался подтверждающего кивка Ричарда и негромко полюбопытствовал: «Но объясните, зачем вам это надо? Мерар погиб не сегодня и не вчера, а много лет назад. К чему инквизиции тревожить старые кости?» «Это вас не касается», — пожалуй, слишком быстро и резко ответил Ричард. «Барон, ну поймите, я тоже связан определенными обязательствами и могу сказать только то, что вам дозволено знать. Не злитесь на меня. Лучше закончим столь неприятное дело и разойдемся с миром. Думаю, вы сами заинтересованы в том, чтобы спокойно и мирно встретить праздник в тесном кругу семьи, а не разгадывать никому не нужные тайны». «Ну да, я даже помыслить не мог, что мне привалит столько веселья в Йоль», — ядовито проговорил я, не делая ни малейшей попытки подняться с кресла. «Итак, подытожим. Вы хотите, чтобы я вызвал душу матушки и узнал у нее, где находятся останки Мерара. После этого вы обязуетесь в целости и сохранности вернуть мне Ташу и покинуть мой замок, верно?» «Абсолютно точно!» Ричард довольно заулыбался, видимо, решив, что я беспрекословно готов исполнить все перечисленное, и многозначительно добавил: «Более того, я понимаю, что наш визит принес вам много хлопот и беспокойства, поэтому в качестве извинения я оставлю вам все продукты, которые мы везли. Я заметил, насколько беден был ваш ужин. Уж извините за прямоту. А нашего груза вам хватит чуть ли не до весны». Я закрыл глаза и несколько раз размеренно вздохнул, пытаясь не сорваться на крик. «Ну вот, значит, как. Меня пытаются подкупить едой. Меня, потомственного некроманта, единственного наследника древнего рода. Никогда не думал, что доживу до подобного позора. «Сам виноват», — без малейшего сочувствия заявил внутренний голос, на этот раз до безобразия, напомнивший мне северянина своими язвительными нотками. «Володиж, беззубую собаку любой норовит пнуть. Ты не представляешь, насколько жалко выглядит некромант, который не использует свою силу из-за множества отговорок. В этом мире, если не ты, то тебя. Ты давным-давно стал посмешищем даже для крестьян, поскольку своим даром не способен заработать на кусок хлеба. А еще жениться вздумал. Ах да, конечно, Таша ведь сейчас весьма состоятельная дама. Ну что же, люди скажут, что ты неплохо устроился». Я резко встал, порывистым движением, едва не прокинув кресло. Что скрывать? Подобные рассуждения в последнее время слишком часто тревожили мой ум. И я злился, понимая, что окружающие, должно быть, относятся ко мне именно так, с изрядной долей презрительного недоумения, смешанного с брезгливой жалостью. Обедневший некромант, нашедший себе богатую невесту. Да, это действительно звучит смешно. «Так вы согласны?» — по-своему понял мой поступок Ричард и, в свою очередь, поспешил подняться. «Что же, я надеялся, что вы не станете делать глупостей, барон». Неполную минуту я молча смотрел на него, пока улыбка медленно не сползла с его лица. Инквизитор напряженно выпрямился, явно не понимая, чего от меня следует ожидать. «Хорошо». Наконец, когда пауза достигла накаленного пика, процедил я, приняв окончательное решение. «Пусть будет так, я призову дух моей матери». «Отлично!» — воссиял была улыбка Ричард, но стоило мне только глянуть на него, как его радость заметно поубавилась. Я отвернулся к нарисованному на полу кругу, старательно держа все свои мысли и эмоции при себе и не позволяя им отразиться на лице. Посмотрим, что удастся сделать в столь безвыходной ситуации. Из Ричарда действительно получился аховый некромант. Он допустил серьезнейшую ошибку, неправильно расставив свечи. Они уже догорели, но у меня в каждой комнате хранился достаточный их запас. Мало ли, где захочется поговорить с умершими. Я подошел к прикроватному столику, заставленному многочисленными баночками с засохшими кремами. Помнится, матушка очень любила ухаживать за собой, поэтому скупала всевозможные новинки, обещающие дамам вечную молодость. После ее внезапной смерти до меня просто не поднялась рука выкинуть все это богатство, хотя во многих склянках содержимое давным-давно высохло, превратившись в окаменевшие остатки. Пусть, зато я знаю точно, матушке при ее визитах в наш бренный мир приятно видеть свое наследство нетронутым. Я тряхнул головой, отгоняя ненужные мысли и воспоминания, открыл один из ящиков и достал три тонкие черные свечи. Затем вернулся к кругу и смерил его задумчивым взглядом. Да, с пропорциями Ричард тоже намудрил. Кто же его так рисовать учил? Такое чувство, будто у него тряслись руки. Вот усилие изобразить круг получилось намного лучше, хотя она знала, что в результате ритуала убьет себя. «Быть может, помочь?» — предложил Ричард, видимо, сочтя мою медлительность за нерешительность. Но тут же осекся, когда я метнул на него гневный взгляд. Еще чего не хватало, чтобы инквизитор вздумал учить некроманта, как следует призвать душу умершего. Размышлял я на самом деле о другом. Я смотрел на круг и думал, насколько далеко простираются знания Ричарда о темной магии. То, что я сейчас собирался сделать, явно входило в область запретного колдовства. Впрочем, костер по мне давно плачет, почему бы не рискнуть? Единственная опасность заключалась в инквизиторе. если он почувствует неладное, то остановит меня до начала обряда, а мне необходимо его провести. «Возможно, помощь мне и понадобится», — наконец произнес я, когда Ричард уже начал ощутимо нервничать. Тяжело вздохнул и постарался добавить в голос как можно больше неуверенности и сомнения. «Я не понимаю, почему вы потерпели неудачу. На первый взгляд все сделано верно». «Правда?» — Ричард нахмурился и подошел ближе. Окинул взглядом творение рук своих и с сарказмом фыркнул. «Хе, намекаете, что не сумеете призвать душу леди Аглаи?» «Некоторые умершие отличаются огромным упрямством». Я пожал плечами. «Вы должны знать, что моя матушка и при жизни была весьма неуступчивой особой. Если она не отозвалась на ваш зов, то, предполагаю, ритуал надо изменить, так сказать, усилить его. Скажите, что вы почувствовали, когда проводили его?» «Ну...» Ричард на неуловимый миг замялся, а затем пожал плечами. «И, если честно, ничего не произошло. Я зажег свечи, произнес стандартную формулировку вызова и целых 10 минут пялился в круг, ожидая, что вот-вот увижу в нем вашу мать. Да нет, она не захотела почтить меня визитом, даже сквозняком не повеяла». Я чуть скривил губы в ироничной усмешке. «Молодец, мамуля. В этот раз твое упрямство и нежелание являться на зов нахального гостя очень меня выручили». «Понятно», — протянул я, постаравшись вложить в это короткое слово максимум огорчения. «Что?» — как и следовало ждать, сразу же заволновался Ричард. Кашлянул и продолжил с плохо скрытой угрозой. «Барон, даже не думайте начинать ваши игры. Я ни за что не поверю, что вы не в состоянии призвать душу вашей матери. Не заставляйте меня переходить к угрозам». «Да что вы! Даже не думал ничего подобного говорить». Теперь в моем тоне явственно слышался страх. «Ричард, право слово, вы меня неправильно поняли. Я размышлял над тем, что раз вы потерпели неудачу, то, по всей видимости, придется прибегнуть к более серьезным мерам. Вы не возражаете, если я внесу некоторые коррективы в ваш рисунок?» «Нет, конечно же нет». Ричард с готовностью протянул мне мелок, выудив его из кармана камзола. «Прошу, барон, если вы считаете, что это поможет...» Я торопливо отвернулся от инквизитора, пряча улыбку. «Впрочем, рано еще праздновать победу. Возможно, Ричард лишь играет со мной, забавляясь с моими попытками завлечь его в ловушку». Однако, вопреки моим дурным предчувствиям, Ричард не сделал ни малейшей попытки меня остановить, когда я принялся исправлять начертанный на полу круг. Ничего не сказал он и тогда, когда я расставил вокруг него 6 свечей. Спустя всего несколько минут я отряхнул ладони от меловой пыли и отступил на пару шагов. «Все, теперь можно начинать?» — нетерпеливо поинтересовался Ричард. «Да». Я прищелкнул пальцами, и расставленные свечи дружно вспыхнули с жадным треском, пожирая фитили. Затем обернулся к инквизитору и попросил: «Будьте любезны». Я не закончил фразу, лишь показал на канделябр, стоящий на другом конце комнаты. Ричард понятливо кивнул и отправился к нему. Действительно, для благополучного проведения ритуала необходимо, чтобы в комнате горели только специальные свечи. Я дождался, когда инквизитор отошел от меня на достаточное расстояние, избегая наступать на меловые линии, затем быстро шагнул в круг и торопливо принялся шептать себе под нос заклинание. «Что вы делаете?» Ричард, услышав мой голос, обернулся, не дойдя всего шага до цели. «Барон, что вы задумали?» Как и следовало ожидать, в его голосе пока не чувствовалось особой тревоги. Инквизитор явно не понимал моей затеи. Большинство людей полагает, что при проведении ритуалов некромантии стоит держаться подальше от круга. Но все ужасные твари появляются именно в нем. Что же, мне это широко распространенное заблуждение на этот раз сыграло на руку. Да мало кто догадывается, что в некоторых случаях защищает мага именно круг, тогда как за его пределами может бесноваться всевозможная нечисть. Барон, не глупите! Ричард, убедившись, что я не собираюсь останавливаться и продолжая монотонно начитывать какое-то заклинание, шагнул ко мне и тут же остановился, не в состоянии пересечь меловую черту. Я видел, как его глаза расширились от удивления, а в следующий миг инквизитор презрительно фыркнул, сложил перед собой руки в просящем жесте и, в свою очередь, забормотал себе что-то под нос, видимо, надеяться молитвой нейтрализовать мои чары. Ну что же, в таком случае его ждет большое разочарование. Я выдохнул последнее слово и поспешно зажмурился, ощутив, как кончики пальцев обожгло от вырвавшегося на свободу заклинания. Перед закрытыми глазами заплясали разноцветные круги. Должно быть, это круг вспыхнул обжигающе холодным пламенем, оберегая своего хозяина от вмешательства извне. Откуда-то издалека послышался болезненный вскрик Ричарда. Я терпеливо ждал. Инквизиторы — чрезвычайно живучие и изворотливые твари. Я не позволю провести себя и взять на жалость. «Барон, прошу!» Силовые потоки, окутывающие меня в подобии непроницаемого кокона, до неузнаваемости исказили голос, но я не сомневался, что инквизитор, пожалуй, впервые в жизни плакал. «Пожалуйста, смилуйтесь!» Я мысленно принялся считать до 10. Интересно, каков запас энергии у Ричарда? Если я потороплюсь прекратить эту пытку, то он может изрядно потрепать меня. Если я промедлю дольше необходимого, то он погибнет. Да, сложная дилемма. Нет, на самом деле я не имел ничего против смерти Ричарда. Он обманом проник в мой дом, он похитил Ташу, он вздумал угрожать мне. Но здравый смысл подсказывал мне, что эта смерть еще на шаг приблизит меня к объятиям темного бога. Поэтому я не собирался убивать Ричарда, но немного помучить его хотел. «Хватит!» — неожиданно шепнул внутренний голос. «Вот теперь прекращай это, Вуди же! Иначе Ричард не сможет тебе ничего рассказать!» Я скорчил недовольную физиономию, но все же щелкнул пальцами, вынимая свои чары. Точно же пламя, ограждающее меня от остальной комнаты, схлынуло, и я осмелился посмотреть, что же такого натворил. Ричард лежал на полу совсем рядом от меня. Протяни руку и прикоснешься. В бледном, безжизненном лице инквизитора, казалось, не осталось и кровинки. Я заволновался было, не переборщил ли, но тут же успокоился, заметив, что он дышит. Пусть слабо и прерывисто, но дышит, а значит, выживет. Мое заклинание превратила комнату на время в огромную ловушку, выкачивающую энергию из любого. Кто осмелился бы в ней остаться? Удар был таким внезапным и таким мощным, что Ричард просто не успел ответить на него. Если бы я не остановился, он бы неминуемо погиб, лишившись всех своих сил. И это приравнивало проведенный ритуал с обрядами запрещенного колдовства. Но мне было плевать. Я и без того в последнее время нарушил слишком много правил. Главное, что сейчас меня переполняло от полученной за даром чужой энергии. Казалось, проведи ладонью по волосам, и они заискрятся. Да, теперь я в чем-то понимаю колдунов, перешедших на сторону темного бога. Все-таки есть во вседозволенности и отказе от любых правил и норм что-то очень притягательное и захватывающее. Ничто так не дурманит голову, как полная власть над другим человеком. «А я тебе о чем все это время говорил?» Эхом отдался в ушах далекий насмешливый голос северянина. «Когда-нибудь, Волдиш, ты обязательно будешь наш!» Я со свистом втянул в себя воздух и резким движением руки разогнал остатки чар. Вышагнул из круга и склонился над Ричардом, с тревогой прислушиваясь, дышит ли он еще. В тот же миг инквизитор открыл глаза, с трудом сфокусировал на мне взгляд и с тихой ненавистью выдохнул: «Барон!» Я сжал кулаки, ожидая, что он попытается напасть на меня. Но Ричард почти сразу обмяк в обмороке, будто это простейшее движение выпило из него жалкий остаток сил. «Отлично!» — проговорил я и с предвкушением ухмыльнулся. «Ну что же, Ричард, теперь мы поговорим, и на этот раз ты ответишь на все мои вопросы».